Благо она взяла ответственность на себя, ну а я после этого помог ей с симуляцией. Тем не менее этот случай не мог не оставить на мне отпечаток. Здесь точно такие же власть имущие люди, какие были в моем мире, они готовы портить жизнь, только чтобы сохранить выгоду для себя. Даже если мир начнет переживать ядерную войну, они станут только жадней. Я, конечно, всегда это себе повторял, но до сих пор не имел возможности ничего с такими людьми сделать. Трюки с исчезновением слишком часто прокатывать не будут, лучше в таком случае вообще не скрываться. Сейчас я наконец дорос до того, чтобы ответить им за человечество. Ступив внутрь ангара, я своими глазами наблюдал за абсурдной линией производства. Стены перемещались на глазах, с ними двигалась мебель и появлялись отдельные комнаты. Таким образом можно было, ничего не перестраивая, начать производить совершенно новые вещи или создать себе пятизвездочный отель, правда без слишком дорогой мебели. Полученные деньги я сейчас тратил, чтобы раскрыть возможности Глыдос. Прямо передо мной появилась стена с порталом, которая вела в особенную комнату. Попасть в нее как-либо по-другому было нельзя, проходы были просто заделаны, зато здесь было просторно. Комната шириной и длиной 20 на 20 метров, с белыми стенами и своей производственной линией. Хотя главными достопримечательностями были три существа. Песочная леди, которую прямо сейчас изучал Карра, конопатая девушка с именем Адди Брок, и ее личный песик, пришелец по имени Веном. Пришло время создать собственного злодея. И его идея была вовсе не в том, чтобы противостоять мне, а в том, чтобы вместо меня устранять элементы общества. Карра, Глыдос, вытащите камеру с симбиантом вперед, будем переходить на следующий этап развития технологий. Пришло время коснуться инопланетных знаний. Мой бусти, где главы выходят раньше, Догдетед. 25. Рукотворное зло. Первые анализы, которые мы провели на симбианте, показали, что у организма была очень высокая степень регенерации. Находящееся в стеклянной колбе существо, внутри с которым взаимодействовали щупы моих и, был накормлен разными веществами, которые он преобразовал для залечивания ран. Скорость регенерации симбианта определенно превосходила стимуляторы, и немного покушав, он уже мог свободно перемещаться внутри своей колбы, крепясь к стенам липкими щупальцами или даже занимая вообще все внутреннее пространство, расширяясь. Изучим особенность восстановления подробнее. Карра, нагревая его, пока он не начнет плавиться, с интересом смотря на это существо, я начал следить, как он набухал под воздействием огня, а потом вновь восстанавливался. В зависимости от разных веществ, процесс регенерации то ускорялся, то замедлялся. Что вы творите? Приблизительно через пару десятков минут экспериментов, тихим и в то же время тяжелым тоном заговорила сидящая в своей клетке Адди Брок. Она не сводила с меня гневный взгляд и крепко сжимала кулаки. Живо отпусти его, мерзкий кусок мяса. Испытуемые не должны негативно высказываться в сторону владельцев компании «Волтек». Повернув один из щупов с камерой, Глыдос посмотрела на Адди. Несмотря на ваше хулиганское поведение, мы согласились не ставить над вами опыты с газовыми камерами, печами, высоковольтным током, сверхтяжелым весом и еще 120 другими пунктами. Как бы сильно я ни настаивала на этом, вы, отшатнувшаяся Адди скривила лицо, но не переживай. По завершению каждого испытания подопытный вернется в изоляционную камеру. Возможно, если он, конечно, будет сотрудничать. В этот же момент уже я перевел на разозлившуюся Адди взгляд. Она не сдерживала гнев и кидалась на стеклянные стены. Все безуспешно. Что вы хотите с нами сделать? Выпустите, и мы даже не посмотрим больше в вашу сторону. Вы, уроды, всегда что-то придумываете против нас. Нам больше нет смысла враждовать. У нас и правда не будет никакой вражды. Я собираюсь помириться. Мои слова заставили ее застыть. Мы поставим пару экспериментов, кое-что сделаем с твоим веномом, а потом вернем, чтобы ты выполняла кое-какие задачи. Что ты собираешься с ним сделать, бесхребетный ублюдок с маленьким членом? С чего ты даже взял, что я буду выполнять ради тебя какие-то задачи? Покачав головой от таких эмоциональных выпадов, я всего лишь изолировался на время от ее поведения и продолжил опыты. Сейчас они были куда важнее, ведь в конечном итоге мы планировали с помощью Веном добиться двух, или скорее даже трех прогрессивных результатов. Первого прогресса мы добились, когда поняли, с помощью каких химических соединений он регенерирует быстрее всего, и ввели их вместе со стимулятором. Было полезно проверить, какой выйдет скорость восстановления. И стала понятна одна интересная деталь. Лицо Адди было исцелено после выстрела из гаусс-пушки за пару часов, пока мы их с Веном не разделили. А после добавления стимулятора время бы сократилось до пару минут. Из этого следовала вторая полезная деталь, которую мы собирались использовать. Симбиант взаимодействовал с телом своего носителя на клеточном уровне, а это открывало доступ к более продвинутым технологиям. Сюда включались нанотехнологии и сложная генная модификация. Технологии некоторых миров нельзя было повторить без уникальных ресурсов. До сих пор мы успешно заменяли все аналогами из других вселенных. Веном же решит эту задачу со всеми генными модификациями. Ну и последнее. Слияние симбианта с механизмами, чтобы получить жидкую броню. Вместо необходимости постоянно таскать на себе тяжелые пластины, броня будет буквально в тебе. Это изрядно упростит взаимодействие с кибернетическими частями тела, однако для этого самого Веном нужно полностью подчинить, лишить возможности оказывать негативное влияние, и усилить положительное, а еще узнать, как он размножается, когда мы все сделаем. Я вновь отвлекся на Адди, которая даже не сводила с нас взгляд. Мы передадим новую технологию тебе. Ты будешь им пользоваться, но теперь уже под моим надзором. Окей, я согласна. Она ответила сразу же. Отпусти меня и Веном, мы будем работать на тебя. Я закатил глаза от очевидной лжи. Ты получишь более совершенного Венома, а потом вернешься к роли злодея. Только теперь ради устранения целей, на которые укажу я. Адди застыла. Зачем тебе я, фрик чертов, у тебя роботы есть. Создай такого, чтобы никто о тебе не думал. Черт, нахер ты меня вообще тут запер? Потому что будет логичнее, если уже кто-то известный продолжит портить свою репутацию, нежели появится новый злодей. Ты будешь просто забирать на себя вину за незаконные действия. Адди вновь не сдержалась, искривив лицо, стукнула по стеклу. Ты полный урод, мог бы просто убить меня. Портить продукт компании Волтек будет признаком дурного тона. Просим не вредить самой себе, иначе вы будете должны выплатить нам компенсацию, ответила Гладос, даже несмотря на нее, заставив возмутиться еще сильнее. Ты не подумай, я не собираюсь делать из тебя собаку на побегушках. Вот ее, да, я указал пальцем на еле соображающую песчаную леди, от вида которой Адди непонимающе дернула носом. А ты будешь спокойно жить вместе со мной. Что ты имеешь в виду? Ты будешь жить поблизости со мной. Тебе не нужно будет искать еды или сражаться с первыми же попавшимися героями. Ты даже будешь не особо то часто выполнять мои задания, а если захочешь, сможешь уйти погулять хоть в соседний город. Все, что требуется, это убийство некоторых целей. Услышавшая уж какое-то слишком сладкое предложение Адди, покачала в неверии головой. Она посчитала, что я блефую, лишь бы подмять ее под себя ради какой-то задачи. Но правда была в том, что она, в отличие от той же песчанки, должна была быть полностью на моей стороне, ради этого я готов был предоставить ей жилье и спокойствие. Ты сможешь сравнить себя с песчанкой. Ее я собираюсь подвергнуть куда большему количеству опытов, понять, как подчинить себе ее сознание и использовать ее способности во благо человечества. Она будет рабом, способным лишь работать, а ты будешь жить как подобает человеку, а не крысе. Это твой шанс исправиться. Обдумай, я даю его немногим. Адди после такого умолкла. Села на свою кровать и серьезно задумалась, пока Веном на ее глазах подвергался опытам. Неспешно мы приходили к пониманию, как с помощью функции переноса знаний можно стереть жутко ослабшую личность Венома, а потом взять его под полный контроль. Вследствие чего мы узнали такую важную вещь, как он все же размножался. Когда Адди узнала, чем мы занимались, она также поделилась некоторой информацией, которую знала. У него уже есть один ребенок, его зовут Карнаж. Жуткая тварь, которая нашла не менее жуткого носителя, ебанного мужика-насильника. В отличие от Венома, он красного цвета, и в общем посильнее будет. Могу ебнуть его за просто так, если хочешь. Сидя со скучающим лицом, облокотив голову на кулак, она уже не стеснялась о чем-либо говорить. В это время уже отделил от Венома частичку. Я не собирался давать Адди нанотехнологии или как-либо модифицировать ее гены, все это проверю уже на себе. Она же получит костюм, который мы вскоре закончили. Карра и Глэдос успешно создали жидкие технологии. Мы отправили ее в камеру Кадди, где она разлилась на полу словно жижа. С тобой было весело, но ты негативно на меня влиял, мы оба это понимаем. Я кучу раз говорила, что если бы не ты, я бы даже не стала трогать паучиху. Выдохнув, смирившаяся с судьбой девушка сделала шаг в эту самую жидкость. Так в мгновение ока закружилась вокруг нее и приняла форму брони. Это была не простая масса мышц, каким Веном являлся изначально. Сейчас оно напоминало что-то металлическое, с жидкими микроплатами под броней, несколькими источниками энергии, которые находились на плечах, и даже неестественной для симбианта катушкой тесла за спиной. Костюм теперь был невосприимчив к звукам и температурам, а для большей функциональности мог рассеивать с помощью теслы направленные на себя энергетические удары. То есть он должен противостоять репульсорам Старк. Это был зачаток технологии, который я хотел воссоздать для себя. Потрясающе, такие новые ощущения, чувствую себя намного лучше, чем с Веномом. И в голове никто не жужжит, я полностью все контролирую. Адди с интересом начала все изучать, но я в это время всего лишь взял протянутый Глэдос шлем и надел его на себя. В костюме была кое-какая функция, чтобы у Адди не было возможности предать меня и забрать эту технологию. Я мог перенести свое сознание, как это делал с полным погружением, только делал это в живой механизм. Карра специально спроектировал живой костюм так, чтобы была такая возможность. Я буквально попал в тело, которое было надето на Адди, и перехватил контроль, лично начав его осматривать. «Эй, что происходит?» Адди воскликнула от напряжения. «Очень интересный костюм, в нем и правда чувствуется защищенность. Этого мне и не хватало. Если я буду встречаться с такими же существами, какие напали недавно, костюмчик меня определенно сумеет прикрыть. Значит, пришло время создать такой и для себя», я заговорил через Веном, и вскоре слез с Адди, встав перед ней в виде простой оболочки. «Последний раз спрашиваю, ты готова сотрудничать?» Я решилась уже давно. От безысходности, она непонимающе посмотрела на мое настоящее тело и на протянутую руку костюма. «Ну ты и странный, чувак, но я согласна, только вопрос, а если я попытаюсь сбежать?» Меньше разговоров, больше убийств, в этот момент спустился щуп Глэдос. «Взамен ты можешь получить тортик, который я только что приготовила, надеюсь ты уловила в моем тоне глубокий сарказм». 26. Следующая веха в развитии. Адди, получившая в свои руки новый костюм, была выселена из своей однокомнатной камеры в один из ангаров наверху. Там можно было создать комнату какого угодно размера, и там же жила Мариас, которая на новую соседку отреагировала весьма скептически. «Карра, я все понимаю, ты явно знаешь, как поступать лучше, но держать у себя дома злодейку». Стоя слегка в сторонке, Мариас смотрела на развалившуюся на диване Адди. Ее лицо было известно всем, потому что она его не скрывала, но в отличие от злодейки, которая убивала людей, потрошила их и ела заживо, сейчас мы оба видели лентяйку. Небезопасно. Получив свободу, она валялась на одном месте и пялила в телевизор, без конца при этом раскидывая мусор. Если бы дроны дважды в день не убирались в ее комнате, там уже была бы новая свалка. Сейчас она вызывала насмешку, нежели страх. «Я как бы все слышу». Раздраженно покачав головой, Адди дернула носом. «И я ничего не знаю. Твой чувак сам сказал мне ждать, кто я такая, чтобы перечить ему, и этой». Слегка повернув голову, она посмотрела на камеру с оранжевым огоньком. «Этой жуткой херне. Я просканировала твой мозг на случай, если произойдет какая-нибудь беда. Уверена, мы сможем воссоздать твою роботизированную копию, если будет такая необходимость, что будет довольно скоро», невинно ответила ей Глэдос, вызвав у Адди мурашки. «Да свали ты». Она до жути начала бояться Глэдос, еще с момента, когда она разбирала Венома. Это единственная причина, по которой она еще не растеклась от безделья. Смотря на их перепалку, Мариас смогла лишь приложить пальцы к переносице носа. Новый И, который помогал строить удобное жилье, ей понравился. Но то, как Глэдос относилась к другим людям, вызывало вопросы. «Можешь ее не бояться, и если что, даже отдавать ей приказы», слегка приобняв Мариас, приблизившись к ее покрасневшему от моего дыхания ушку, я сказал: «Ты упоминала проблему с бандитами на свалках, которые недавно приобрела. Чтобы не отвлекать меня, Можешь попросить ее с этим разобраться. Увидев ее смущенный взгляд, я вернулся к делам. Никаких сомнений, что она рано или поздно попросит Адди об этом, все же изучив свалки, она увидела, что там были огромные проблемы. Поэтому, подслушивая, что происходило в комнате, продолжил работу. А ее было немало. Пока ребенок Винома рос на стимуляторах, я благодаря Глэдосу улучшал технику. Сборочные цеха создали вторую версию компьютера, работающего на лампах и микросхемах. Над этим компьютером мы поработали дольше, усложнив принцип его работы, благодаря чему все вокруг стало работать еще быстрее. Это же касалось и протезов. Поскольку мы собирали их скоро из всего подряд, притом не особо умело, то Глэдос взяла на себя задачу все переработать. Хоть она и не могла улучшить саму технологию, зато могла развить качество продукта. Ее новые протезы, которые включали даже более качественную гравипушку, были крепче, а источник энергии собран из лично произведенных деталей. Благо, перестановка не потребовала новой операции. Свои протезы я мог отсоединить усилием мысли, они отпадали и открывалось механическое крепление, из-за которого можно было понять, что механическими были даже мои предплечья. Но даже подсоединив новые руки, я не остановился. Мне хотелось, чтобы мой будущий симбионт играл особую роль в моем теле. Ради этого мы не так давно скоро вновь перебрали знания других миров. На текущем этапе развития я уже мог повторить технологии немалого количества вселенных, но все они были либо не нужны, либо требовали много энергии, либо спокойно заменялись тем, что у меня и так уже есть. Поэтому мы искали что-то, способное улучшить мое вооружение и защиту. Самая подходящая вселенная, которая позволит самым гибким образом подходить к сражениям, это мир Borderlands. Корпорации этого мира производят две важные технологии, всестороннее вооружение со стихийными свойствами и энергетические щиты, создающие защитное поле вокруг владельца. Кара рассказал побольше, поэтому вскоре я узнал, что в вооружении этот мир продвинулся на десяток шагов вперед. Все, от простых пистолетов с огромной пробивной силой, до ракетометов, которые могли разделять свои снаряды во время полета и использовать кассетные взрывы, образуя ковровую бомбардировку. К тому же можно было повторить особые снаряды. Зажигательные патроны эффективно выжигали плоть, шоковые снимали энергетическую защиту, взрывные могли наносить большой урон по области, а коррозийные отлично брали любой вид брони. Они были бы на первом месте по важности, если бы не энергетические щиты. Они тоже разделялись на классы. Некоторые могли ускорить естественную регенерацию организма, позволяя восстановить легкие раны, другие наносили удары по тому, кто пытается задеть тебя в ближнем бою. Некоторые адаптировались к атакам тех стихий, которые били по щиту, а другие имели огромную прочность. Катушка Теслы в костюме Адди как раз была слабой версией подобных щитов. Акара планировал создать один щит, но уже со всеми этими свойствами уже для меня, и в него же подсадить симбионта. А пока он создавал такой щит, мы с Глэдос занялись дронами, которые в этом мире также были. Это были не крупные вооруженные платформы, как в Fallout'е, а миниатюрные летательные аппараты, притом весьма быстрые. Поскольку я не мог брать с собой в город своих тяжелых роботов, то планировал сделать таких маленьких. 5 штучек будут иметь вооружение в виде лазеров, их скорость и точность такова, что легко могли устранить целый вооруженный отряд солдат. А еще 3 дрона будут созданы только для того, чтобы быстрее восстанавливать мой энергетический щит, если его начнут ломать. Они были способны передавать накопленный заряд энергии, и таким образом, пока не сломают их, меня даже не заденут. Для их создания Глэдос ничего особого не делала, просто переделала на глазах сборочные линии, и вот требуемые вещи уже производились. В итоге, когда все технологии кроме оружия было готово, и выращенный симбионт был пересажен в особое хранилище энергетического щита, я захотел все это проверить на практике. Вернувшись к ангарам, я понял, что Мариас уже попросила Адди разобраться с бандитами, поэтому ее не было. Узнав, что она уничтожала уже последний отряд бандитов, я подал симбионту сигнал, и в следующий момент он покрыл меня тяжелой броней, куда более толстой, чем у Адди, и являющейся внешней копией силовой брони из Fallout'а. Только была огромная разница в мобильности, и защищал лучше, в остальном не позволял разным газам или радиации проникнуть внутрь, даруя полную защиту. Ваши технологии в очередной раз потрясают, только я вышел на улицу, чтобы взлететь, как по внутренней связи костюма со мной связалась Гладос. На основе вашего анализа могу сказать, что вы прекрасный создатель. Я не иронизирую. Я привыкла к тому, чтобы делать все самой, но то, как вы каждый раз придумываете способы все упростить, меня удивляет. Приятно слышать, Гладос, с легкостью оторвавшись от земли благодаря гравитяге, я поразился скорости, с которой это сделал. Уже была весомая разница с прошлым. А еще я благодарна, что в отличие от моего брата, вы сделали меня более разговорчивой. Серьезно, кора номер два, нужно разбавлять скуку своего создателя, Гладос заговорила с упреком. Я создан помогать проектировать, а не общаться. О, а вот и он. Давно не виделись, как дела? В итоге, слушая их легкий спор, я развил повышенную скорость. В отличие от прошлой скорости, сейчас ничем не отличался от реактивного самолета. Я мог проноситься между домов, с легкостью маневрируя благодаря повышенной реакции от симбионта, даже вознесся к небесам и, остановившись, чтобы посмотреть на город сверху вниз, услышал пролетающий рядом самолет. С такой силой я теперь могу на равных выходить против настоящих суперзлодеев. Осталось проверить силу новых протезов и симбионта, чтобы окончательно все понять. Уставившись в сторону отдаленной от города свалки, где прямо сейчас находилась Эдди, я резко ускорился и, пикируя, выбрал точкой приземления скопление вооруженных людей. Несколько секунд, бадах. С грохотом мое тело врезалось в землю, полностью подавив удар благодаря технологии ходули из портала, однако ударная волна все равно разошлась и даже разбросала людей вокруг. После этого от моего костюма отделились дроны. Какого? Одна из свалившихся бандитов посмотрела на меня и только потянулась к оружию, как ее тело оказалось поднято с помощью моей гравипушки. И ей бы ничего не стало, если бы я не бросил ее в другую девушку. Тело от броска обрело такое ускорение, что она буквально взорвалась от столкновения и разбросала повсюду органы. Пришел тебя проверить, в моем шлеме включилась камера изнутри костюма Адди, которая показала ее удивленное лицо. А в следующий момент я протянул руку в сторону огромной железной трубы поблизости и с легкостью поднял ее с земли. Легкий замах буквально в мгновение ока снес с десяток вооружившихся людей, которые стояли около Адди. Девушка, чтобы не попасть под этот удар, ловко прыгнула на пару метров вверх, а потом простым щупальцем притянулась к свалке машин, за которыми прятались другие вооруженные люди. Себе создали костюмчик получше, а ведь Веном изначально принадлежал мне, а где оказалась слегка недовольной, но особо не выделывалась. Мы вдвоем показали силу и разобрались со всеми бандитами за пару десятков секунд. Здесь не было никаких суперов, поэтому было так легко, и навыки особо проверить не удалось. Лишь узнал, насколько хорошо сражалась Эдди, и увидел, на что способен мой энергетический щит, который не потратил особо заряда даже от взрыва гранаты поблизости. Чтобы не заниматься телами, я их спалил лазерами, а потом отправил в ведущий на море портал. Осталась одна Эдди, с которой у меня пересекся взглядом. Хочешь убить пару героев? Мой бусти, где главы выходят раньше, Доудетед. 27. Бесплатная трансплантация. Раскрыв шлем своего костюма, конопатая девушка показала легенькую улыбку. По выражению ее лица было видно, как она все еще смущалась из-за нахождения в новой броне. Убить героев, ты серьезно? Но ее интересовало лишь одно. Это ты мне так доверяешь, или просто показываешь, что являешься сущим психом? Хотя не, последнее я и так уже поняла. Так что ты запланировал? Именно. Что-то не устраивает. Есть те, кто просто прикрывается маской, чтобы творить невнятные и неадекватные вещи. Че, прям со мной пойдешь? Она ухмыльнулась еще сильнее, но я покачал головой и переслал на ее костюм данные о некоторых людях. Что это? Она еще не привыкла к такому функционалу, но начала метаться глазами по фоткам людей. Люди, связанные с бандами. Многие занимаются грабежом, толкают оружие с наркотиками и убивают людей, а на публике наряжаются с костюмы и как-то повышают репутацию, к тому же у всех в той или иной мере есть силы. Там найдешь их паспортные данные, адреса, номера телефонов, информацию о способностях и, в общем, все, чтобы их найти и устранить. Чувак, откуда у тебя все это? Она изогнула свои пышные губы. Я не был уверен, узнала ли она кого-нибудь из них, но добряков там не было. Что будет, если самый обычный человек получит суперсилы, не получив при этом никакого надзора со стороны хотя бы правительства? Правильно, отребье, и его немало. Мутанты, гении разной степени тяжести, дебилы, заключившие договор с демонами или другие сверхлюди. И многие в той или иной мере играли в мою игру полного погружения. Отсюда и данные. Я думал, ты уже поняла, что я не гнушаюсь незаконными действиями. Просто устрани их, а я займусь целью, на которую мне указала ты. Я вывел на наши экраны досье на одного человека, из-за чего лицо Адди вновь изменилось. Клетуска Сиди, маньяк-насильник, враг Венома и Девушки-паук, а также последний пользователь симбианта. Имя – Карнаж. Способен контролировать кровь, как владельца, так и уже пролитую, вследствие чего может становиться сильнее и создавать неплохое оружие из своих клеток. В общем, действительно опаснее Венома, но имеет все те же слабости. А еще первый из действительно сильных злодеев, кого я собирался убить. «Знаешь, я буду рада этому», — сказала Адди, и ее милое личико изогнулось от мыслей о смерти этого парня. «Чем дольше я с тобой, тем больше ты мне нравишься. Если и правда убьешь его, я так уж и быть буду ощущать радость при работе на тебя». У хороших людей обычно не происходит такого диалога. Была рада его послушать, влезла в разговор Глэдос. На это диалог окончился. Взлетев, я на мощных гравидвигателях двинулся ровно к тому месту, где моя программа замечала Карнажа чаще всего. Зона заброшенных зданий, в этом месте он выходил из канализации, входил в дома, и здесь же он уничтожил все камеры слежения после того, как программа часто сливала его местонахождение. Была возможность, что он успел переехать, но чтобы не быть голословным, я остановился на крыше одного здания и разослал по всем сторонам своих дронов. Всюду были только заброшенные здания из красного кирпича с выбитыми окнами, множество граффити на стенах и бочки, в которых жгли мусор, чтобы согреться в холодную погоду. Среди переулков были люди, которые совершали немало незаконных деяний. С ними стоило бы что-то сделать, но сейчас я оставил их без внимания. Дронам оставалось залетать в здания, канализации и все анализировать. Я думал, уйдет немало времени. Но через пару минут поисков, один залетевший в заброшенный дом дрон, летающий среди кучи хлама и шприцов, кое-что увидел. Исписанные кровью стены, с непонятными символами и безумными фразами, которые повторялись из раза в раз. Сладкий вкус крови, порядок в безумии и различные упоминания человеческих органов. А рядом картинки этих самых органов, словно сделавший это, рисовал с натуры. Хнык. Но в этот же момент дрон уловил звуковые колебания. Резко развернувшись в сторону приоткрытой дверцы и посветив в темное помещение фонариком, он увидел практически полностью разорванное женское тело, в котором, питаясь, сидел он. Клетуска Сиди, своим жутким взглядом смотрящий на дрона. Какая странная штука, мужчина поднял свою руку и резко выпустил из нее красное щупальце, с титанической силой вбив его в стену. «Я, между прочим, только нецелованную девочку нашел, а ты мешаешь». Он вытер с лица кровь и с забавной улыбкой подошел ближе к дрону, думая, что он сломан. Вот только не один я был оснащен энергетическим щитом. Дрон без трети энергии в щите поднялся и сразу наставил на Кессиди оружие. В тот же момент в здание влетели оставшиеся 4 вооруженных надсмотрщиков. Во! Только он с интересом открыл рот, как в тот же момент каждый из дронов открыл огонь. Задача была устранить как можно быстрее, а не слушать его. Вот только чутье, присущее и ему в том числе, а также невероятная гибкость, позволило резко подняться к потолку и распластаться по нему, полностью покрывшись своим симбиантом. Кто это такой продвинутый решил на меня напасть? Старк. Дернувшись, он скрылся с потолка до того, как по нему попали, и в тот же момент обернул кровь еле живой девушки вокруг своих рук, создав несколько острейших и тончайших копий. Он ловко перемещался по комнате, на скорости куда более высокой, чем летали или поворачивались роботы. И с такой же скоростью был способен атаковать, ему было достаточно просто пустить пару копий и в конце добить, чтобы избавиться от моего вооружения. Но было кое-что, от чего убежать он просто не мог. От звука. Включай. Только я оказался внутри здания, как часть моего костюма на груди преобразовалась на глазах и сформировала усилитель звука. Жидкая броня имела в себе схемы, которые могли собраться каким угодно образом, что позволило мне создать сирену такой громкости, что Кассиди мгновенно свалился на колени, зажав свою голову руками. А костюм на его теле брызнул щупальцами во все стороны, пытаясь к чему-нибудь прикрепиться, чтобы сбежать. Но раз он остановился, то дроны сумели на него навестись и совершить несколько выстрелов по конечностям, в мгновение ока оплавив их высокой температурой. Обстрел не прекращался вплоть до момента, пока я не поднялся наверх, остановившись перед булькающей жидкостью и дергающимся от боли мужчиной. Благодарим за принятие участия в проверке наших дронов, энергетических щитов и функций костюма. Мы получили на основе проанализированных данных ценный опыт. Встав перед ним, он услышал синтезированный голос Глэдос. Примите позу ожидания, если не хотите приобрести еще несколько незапланированных природой отверстий. Укха. Его корежило от звука, источник которого был под носом. И словно в последнем рывке он попытался как-то дернуться, но его еле двигающийся кулак попал лишь в мой щит, не потратив вообще никакого заряда. Зато мой кулак в следующий же момент с грохотом обрушился на череп Кассиди и взорвал его. Общая сила протезов рук и механического костюма позволяла совершать нечеловеческие подвиги и завершать миссии с максимальной эффективностью. В итоге, отделив от своего костюма частичку, я образовал резервуар, в который закинул симбента. Над ним можно будет проводить дальнейшие исследования. Что же до двух тел, которые принадлежали Кассиди и полумертвой, изнасилованной девушке? Энергию костюма можно использовать для усиления действия стимуляторов, но есть проблема с воссозданием отсутствующих органов для девушки. Пересадка клеток Кассиди невозможна из-за их глубокого отравления симбиантом, вероятность отторжения 100%. Пересадка в нее симбианта может вызвать психические отклонения. Обидно, раскрыв маску костюма, я с тяжелым взглядом уставился на даму. Она смотрела на меня, ничего при этом не понимая. Лишь стоны исходили из ее разорванного горла. Чудо, что она была жива. Ученица технического учреждения, за правонарушениями не замечена. Родители бедные. Даже доставь я тебя в больницу, твоя страховка ничего не покроет, и ждать органов ты не сможешь. Но вот если бы мы использовали органы преступников, вместо того, чтобы их убивать. На пару мгновений задумавшись, я повернулся в сторону окна. Был способ решить проблему, поэтому я создал несколько порталов, чтобы быстро переместиться. Вернулся уже через десяток секунд, только уже с человеческим телом в руке. Смотря на лицо жертвы, Карра сумел проанализировать данные. Грабительница несколько раз сидела, есть подозрение в убийстве. Близких нет, только банда, которую удалось распознать по татуировке на шее. Каха, что ты такое? Она и не поняла, как быстро я ее выхватил из переулка. Но потянувшись к ее груди левой рукой, я подал своим и один простой сигнал. Разберите ее, чтобы ничего не пострадало. Так точно. Ждите приобретения аварийного отверстия. 3, 2, 1. Глаза девушки раскрылись от ужаса, и в следующий момент Глэдос и Карра проникли внутрь нее рукой, совместно контролируя за меня жидкий костюм, создавая скальпели нужных размеров. Мои и забрали у нее все нужные органы, вслед за чем щупальце потянулось к еле живой жертве Кассиди. Хирурги из ИИ получились идеальными, особенно благодаря стимуляторам, которые позволили даже ничего не зашивать, да и ускорить процесс адаптации. Пусть сюда придет робот-помощник и перенесет ее туда, где она сможет прийти в себя. Отдав простой приказ, я покинул дом и сам район. Настроение было не очень. Через камеры я смотрел, как Адди проникала внутрь здания и устраняла тех героев, которые совершали не менее гнусные поступки. Потом выносила их тела и прятала где вздумается. Оказавшись в жид-дома, весь мой костюм сжался и спрятался внутри щита. В руках осталась колба с карножем внутри. Наберите Фелицию. Скажите, что я теперь могу безопасно выходить на улицу и отдохнуть вместе с ней от работы. 28. Своровать у вора. Вечером, в наполненном людьми городе случилось несколько вещей, которые основная масса людей даже не заметила. Полиция начала приходить на сообщения о взломе квартир и смерти людей. Редкие камеры наблюдений замечали черную кляксу. В то же время один странный робот, принадлежавший компании «Волтек», доставил потрепанную девушку в отделение бесплатного осмотра. В новостях больше засветилась последняя новость, ведь о странных пропажах было мало известно. Но на обычной жизни людей это никак не сказалось. Еще никто не знал, что это станет предпосылкой к чему-то интересному. Фелиция зарегистрировала нам столик в ресторане, а я заехал к ней домой и забрал. Этим вечером Фелиция была одета в черное платье до колен, с большим бюстом, а на собственные руки надела белые перчатки. Она хотела показаться богатой, ну а я оделся в простые брюки и пиджак. По пути мы оба казались достаточно уставшими. «Скажи», — начала она, — «ты горишь идеей своего бизнеса. Просто мой отец по ощущениям забил свой хер и не уделяет ему никакого внимания. Я поняла это, когда у нас действительно появились немалые дела после союза с тобой. Занята я одна, шастаю по делам я одна, и общаюсь с вообще сторонними и не связанными с тобой людьми я одна». Странно звучит, для чего он вообще открыл бизнес. Я странно на нее посмотрел. Он просто закрывает им свое эго, мол, показывает, что всего добился, а теперь ничего не делает, он меня так бесит. Тогда, вспомнив личность этого человека, его исключительный интерес только к себе, я пожал плечами. Забей сегодня на него хер. Есть люди, о которых лучше забыть. Под ее невыразительный взгляд, в котором появилась нотка согласия, мы доехали до центра города, до ресторана, который в основном посещали исключительно ради бизнеса. Попав внутрь, нас повели через заполненные залы на второй этаж, где мы сели у окна и могли просто расслабиться. Некоторое время между нами стояла тишина, потому что мы редко общались в такой среде. Пока она не решила поднять тему. «Робот твоей компании сегодня помог девушке, что это было? Так ты слышала? Просто одна из задач моих роботов-помощников. Кроме ремонта инфраструктуры, они еще и людям могут помогать. Рано или поздно я хочу, чтобы они патрулировали город и помогали еще большему количеству граждан. А во, а амбиции у тебя зашкаливают. Это при том, что ты еще играми занимаешься, как только находишь время. Я зашиваюсь от стольких дел. Помощники, пожал я плечами, и достав из кармана коробку голограммы, поставил ее на столик. При включении показалось Глэдос. Я создаю то, что облегчает мне жизнь. Что вы едите? Это курица. Ненавижу птиц, Глэдос заговорила, и словно из-за инстинктов Фелиция сразу дернулась назад. Черт возьми, нет, не может быть, ты воссоздал ее. Фелиция недоверчиво осмотрела голограмму, а она в ответ начала разглядывать ее. Скажи мне, что это просто ее симуляция. Я живое создание, в отличие от куриц на ваших тарелках. А еще, в отличие от них, я обижаюсь, слушая такое, сказала Глэдос. После чего Фелиция недоверчиво закинула руки за голову, а я выключил голограмму. Питти с ума сойдет, если увидит, или будет сторониться твоего района, как огня, она ведь в депрессии уже какой день из-за того, что при входе в игру Глэдос ее просто изматывает. Тебе самому не страшно. Но вместо страха Фелиция смотрела на меня с улыбкой до ушей. Эта тема сумела поднять ей настроение, поэтому я продолжил ее, рассказывая, что стало с моей жизнью после ее появления. Самые важные детали – это, конечно, трата огромного количества денег, что сделало меня почти банкротом, и необходимость теперь закупать электричество у правительства. Ведь техники в моем доме стало столько, что моих источников энергии просто не хватает. Помаленьку смешая ее забавными историями, обещая в скором времени заняться ядерными реакторами, мы оба приобретали хорошее настроение, убитое разными причинами. Пока в какой-то момент она будто что-то не вспомнила, и решила задать вопрос. «Скажи, Кара, ты ведь смотришь на меня, как на девушку, а не на простого партнера по бизнесу?» Она говорила весьма спокойно. Я же, осмотрев ее лицо, кивнул головой. «Я уже говорил, что крепкий союз – это основа любого бизнеса». После моих слов она задумалась. «Да, ну, я раньше встречалась только с девушками. Например, с той же Питти, и даже не знаю ничего о стандартных отношениях. Да и если так подумать, сложно начинать отношения без чувств. Ты забавный, но я ведь мало чего о тебе знаю, и сердечко мое ты захватить не успел. Мало искры в нашем общении». Я отпил от бокала, пока Фелиция дала понять, что я попал в точку, что было понятно. Может, прижми я ее к стене, искорка бы зажглась, но... Давай тогда я украду твой бизнес. Я захотел другой подход, из-за чего Фелиция на мгновение застыла, выгнув брови. Украду у твоего отца и отдам тебе. Сама же сказала, что для твоего отца это потребность в закрытии эго, а тобой, как я видел, Он вовсе не интересуется. В моих глазах он глуп, только не говори отцу, просто говорю, как есть. Она неспешно начала до чего-то доходить, из-за чего на ее лице появилась улыбка. Я также помогу управлять компанией. Тебе даже не придется отвлекаться от учебы, ты ведь на третьем курсе высшей школы экономики. А ведь если так подумать, бизнесы можно будет даже слить друг с другом. Но только я договорил, как ее улыбка встала во все лицо, а изо рта вырывался смешок. После чего она сразу же на месте и заржала. Упала лицом в стол и начала дергаться, словно от смешнейшей шутки. Гогот исходил от искреннего веселья, появившегося после многих дней запарной работы. Продолжая смеяться, хоть и с меньшей активностью, она вытерла своей перчаткой уголок глаза. «Это самая смешная вещь, которую я только слышала. Украсть бизнес у отца. Мда, а с чего ты вообще взял, что это меня заинтересует? Я ведь самая обычная девушка», в ее взгляде наконец появился запал. «Харди, это семья воров. Изысканные вещи в вашем доме были украдены знаменитым вором. Даже столовые приборы, которыми мы ели, были у кого-то украдены. Можешь не скрываться, я все знаю». С ее лица не пропадала улыбка даже когда я раскрыл такое. Она даже не разволновалась. «Ну ладно, твоя идея и правда интересная, я не могу этого скрыть». Откинувшись на спинку, она сексуально закинула ногу на ногу. «Но каким бы мудаком ни был мой отец, я не могу просто так все у него забрать. Да, он может оценит, но куда потом деть его самого? Да и, что тебе мешает все украсть самому, а меня бросить?» Она уже говорила, как настоящий вор. «Я ведь публичная личность, а союз мы с тобой заключили нотариально. Если бизнес будет принадлежать не тебе, то меня продавит законом. А отцу, если хочешь, сама придумай развлечение». Задержав на лице легкую улыбку, не сводящая с меня взгляда, Фелиция очень тихо замурлыкала и плавно расставила руки в стороны, положив их на диван. «А как же связи? Он все еще имеет давление над каждым коррупционером. Он может все забрать по щелчку пальцев, и тогда бизнес не то что не сможет существовать, он ничего не сможет нормально выпускать. Твои медикаменты можно будет в мусорку отправлять, спасет только чудо или сотрудничество со Старк, который ты избегаешь. Так он сам тебе все передаст». Я скопировал ее позу и расставил руки в стороны. «Все, начиная от бизнеса и заканчивая связями. И даже не будет вмешиваться, уверившись в то, что ты идеальная дочь». И наконец я подловил ее на крючок. В ее взгляде теперь не было ничего, кроме интереса. Даже пальчиками своими перебирала так, словно хотела все быстрее узнать. И как же, интересная у них была семейка. Но она зажглась идеей так, словно уже не собиралась отступать. «Это будет секрет. Подарок. 29. Лучший игрок». Шлем полного погружения представлял из себя уникальную технологию. Старк, как человек очень умный, поняла это быстрее кого бы то ни было. На самом деле речь шла даже не об обучении путем симуляции. Это было мини-оружие, технология манипуляции. Ведь что будет, если ты заставишь человека смотреть на симуляцию вокруг тебя, как на настоящий мир? Уолтер Харди, уже долгое время играющий в игру полного погружения через свой навороченный ретро-шлем, вышел из Ван Писа, чтобы отдохнуть. Этот мир морей стал для него чем-то особенным. Он ему нравился из-за девушек, которые там были более подкачанными и энергичными, чем в городах. Из-за чувства свободы, которую могла дать игра, словно он путешествовал по богатым землям и мог забрать в себе все, что видит. Было ли такое в реальном мире? «Отец, у нас ЧП с поставками от господина Карра». К нему, только вставшему с кровати, подошла Фелиция, сразу ткнув ему планшет с графиком поставок разных медикаментов. «Еще проблемы с некоторыми людьми из правительства, они зашиваются из-за того, какой большой рынок мы захватываем и пытаются давить все активнее. Знаешь, сколько людей они отправили в компанию «Волтек», чтобы оборвать производство?» Фелиция сообщала о проблемах по нарастающей, пока севший Уолтер держался за свою голову, пялись в пол, и просто ее слушал. Он не успел понять, вернулся в реальность или нет. Единственное, что понял, так это что у него сейчас болела голова. Головушка и так уже давно не хотела браться за дела, и планировала на легких вещах наращивать капитал, как недавно начала от всего этого болеть. Союз с компанией Карра оказался более проблемным, он не расценил масштаб того, на что этот мужчина способен. Его действия переворачивали мир, и людям это не нравилось. А проблемы из-за этого лезут ему в карманы. Отец, ты слушаешь. Из-за роста влияния мы можем получить новые связи, правда придется потратиться, чтобы прикрыть от посторонних глаз еще и компанию «Волтек». А, ну сколько можно, не видишь, у меня болит голова. Взмахнув рукой, Уолтер оттолкнул свою дочь. Сколько можно, папа то, папа сё, ты ведь уже взрослая и при этом умная девочка. Да, я люблю тебя и готов помочь, но надеюсь, что ты будешь справляться сама. Скажи, сейчас тебе помощь или опять нужна моя помощь? Посмотрев на нее с больным взглядом, он увидел только отрицательный кивок. Попробуй разобраться сама, раз тебе плохо. Хорошо, в этом мире уже так скучно. Удовольствие от краш раз в 100 меньше, чем в этой игре. Пожалуй, я снова погружусь, а то от твоих задач у меня голова разболелась еще сильнее. Пригладив свои волосы, Уолтер попил воды, размял плечи и погрузился вновь, с мыслями, что дочь работала идеально, чтобы поддерживать его бизнес на плаву. Чувство азарта в игре обострялось. Он превосходно пиратствовал, а в каждом набеге ему словно благоволила удача. Мир, где он бился за возможность кого-то ограбить, не боялся воровать даже из-под носа у армии, затянул его настолько, что он обосновал за уже более сотни часов игры свой собственный подпольный мир. В реальности о таком можно было только мечтать, ведь его заняли опаснейшие и сильнейшие существа, с некоторыми из которых он был знаком лично. А здесь, в этом мире, он сам представлял силу, с которой стоит считаться. Так это ты украла мой дьявольский фрукт. Сидя в дорогущем кресле, в сшитом на заказ костюмом, с сигарой во рту, Уолтер Харди, или как его звали в этом мире, повелитель теней, с тяжестью смотрел на другого игрока, девушку, сидящую перед ним на коленях. Повелитель, я ничего серьезного не сделала. Ваши люди просто загнули цену на фрукт, о котором мы договаривались, вот я и украла его. Да, я съела его, но да давайте я окуплю его цену своими действиями. Окупишь. 2 миллиарда белли, за причиненные мне неудобства. Глаза сидящей на коленях девушки раскрылись от напряжения. Знаешь ли ты, что происходит с фруктовиком, который умирает? В первый раз он теряет часть развития этого самого фрукта. Во второй раз сила дьявольского фрукта просто исчезает из игрока, перерождается. Девушка задрожала от волнения. А потом игрока можно просто убивать каждый день, пока он не откатится в развитии до самого основания. Постойте, это ведь безумие. Я могу отработать, честно. Но в этот момент тень за страшнейшим боссом подпольного мира выросла и сделала шаг вперед. Она вытащила оружие и приставила к шее заплакавшей девчушки. Это же просто игра, зачем вы так издеваетесь надо мной? Я пожалуюсь администрации, а я убью тебя в первый раз на законных основаниях, за кражу. На шее девушки проступила кровь от впившегося клинка. Потом попрошу своих друзей из дозора охотиться на тебя по наводкам от моих людей, а значит, никаких правил я нарушать не буду. Ты сама выбрала стать пиратом. Сгинь, если не можешь быть достаточно жестоко для этого мира. Тут выживает сильнейший. Уолтер упивался властью, которой в обычном мире у него не было. Разобравшись с делами, он отправился развлекаться со своим гаремом, и это даже не надоедало. Через его руки текли деньги и сила. Если нужно было кого-то устранить, он благодаря связям или нанятым сильнейшим пиратам мог это желание сразу исполнить. Люди боялись даже произносить его имя. Опаснейший человек из подпольного мира, его жажда власти позволила обрести этот титул. В сформировавшемся топе сил среди игроков, он смело занимал пятерку сильнейших, уступая лишь железной леди, паутинке и парочке дозорных. По богатству и влиянию уже вовсе был впереди планеты всей, ведь видел потенциал у этого мира, и хотел всегда быть на переднем плане. Оттого было больнее этот мир покидать и отвлекаться от его дел на проблемы бизнеса. Правда, даже так игра хотя бы косвенно участвовала в его жизни. Фелиция, передай от меня благодарность Карра за такую потрясающую игру и удачу, которой он меня благословил. Нет, пригласи его лично поиграть со мной, ты ведь так хорошо с ним знакома. Прошу, хотя бы пару часиков пускай мне уделит, я должен показать, чего добился. Она ведь помогает мне справиться с проблемами. Ты не можешь его забрать, он сам почти не отдыхает и решает проблемы. Фелиция казалась очень недовольна, но на пару часов всего. Уолтер повысил на свою дочь тон, и как только та еле кивнула головой, он довольный начал ждать создателя всего этого мира. Карра появился в игре практически сразу. Прямо на его крупном корабле, заполненном всевозможными драгоценностями и флагами с веселым Роджером его команды. Теневой череп. «Привет, мой друг», Карра показал улыбку и пожал Уолтеру руку сразу же, как только тот ее протянул. В этот момент Харди ощутил в своей руке власть над целым миром. Связь с самим Создателем Вселенной, можно сказать Богом, давала ему несметное преимущество над всеми другими существами. «Привет, дружище, я тут просто хотел показать тебе общество, которое я собрал, за что хочу выразить благодарность. Знаешь, эта игра по-настоящему что-то уникальное. Ой, прости, это ну просто нельзя называть игрой. Мир». Подойдя к наблюдательному пункту, Уолтер показал всю свою большую команду, которая прямо сейчас работала. Таскала дьявольские фрукты и другие вещи. «Ты знал, у меня самая большая коллекция дьявольских плодов среди всех игроков. Я хочу искусственно повысить на них цену, но не продавать, а завлекать к себе действительно сильных людей, которым могут понадобиться уникальные способности. А ты неплохо управляешься. Так я ж бизнесмен от Бога». Раскрыв улыбку во все зубы, радостный Уолтер показал, что в его команде на данный момент был сильнейший игрок в плане физической силы, Бастион, которая являлась бета-тестером. Мастер боевых искусств, Хатиман, тоже один из бета-тестеров. Да и в целом под ним были почти все игроки, которые начали играть раньше остальных. Вот только в своем характере он не менялся, и позвал Карра только чтобы рассказать о своих успехах, и лишь немного поблагодарить его за создание такой игры. Впрочем, Карра не жадничал, и ради друга приоткрыл ему небольшой секрет. Скоро можно будет попасть на Гранд Лайн. Дозорные не будут так притеснять новичков, можете спокойно попытаться проплыть. Получив уникальную информацию, король подпольного мира сразу же воспользовался ею по делу. Не прошло много времени, как он стал первым игроком, который покинул стартовое море и начал раскидывать свою подпольную сеть в новом море. Грязные крысы. Стоя на носу корабля, перед портом нового острова, он достал свою саблю. «Либо этот порт переходит под мою ответственность, а владельцы бизнесов начинают платить мне дань, либо вас всех просто поставят на колени. Что ты сказал?» Из толпы наблюдателей вышел высокий мужчина с огромной дубиной в руках. Даже просто топнув по полу, образовалась ударная волна. Пираты в этом месте были во много раз сильнее. Но в ответ на эту попытку устрашения, вокруг Уолтера появилось более двух десятков фруктовиков, которые зажгли свои силы, готовясь тут все уничтожить. «Я сказал». Уолтер направил на остров свою тень и заставил ее воплотиться прямо перед высоким мужчиной, на колени, вслед за чем из него ударила волна воли. Никто из игроков по-настоящему ее еще не открывал, поэтому никто практически не знал, что это такое. Только дозорные могли найти хоть какую-нибудь информацию и понять, что было три ее типа. Воля вооружения, которая позволяла покрываться броней и усиливать свои удары. Наблюдение, которое словно дополнительное чувство позволяло ощущать окружение. И королевская, информации о которой не было вовсе. Но именно сейчас стало понятно, на что она способна. Разошедшаяся от Уолтера волна подавила ментальное состояние всех людей, заставив их потерять сознание. Он возвысился над миром, как первый король. Когда уже игроки поняли, что доступ в новую локацию открыт, то под ним было уже абсолютно все. Магазины на новых островах, все порты, а стычки с новыми, куда более сильными противниками резко повысила его мощь. Он ощущал себя так, словно поймал удачу за хвост. Странным образом ему без остановки везло, но он был убежден, что один друг ему помогает, за что был благодарен. 30. Потенциал полного погружения. Игра не могла заменить реальную жизнь. Таковы были заголовки множества новостных изданий за последнее время, чтобы расслабить взволнованных родителей, посчитавших, что их дети полностью изолируются от реальности. Причина, по которой невозможно было полностью погрузиться в этот мир, была в хитрости. После снятия шлема человек ощущал абсолютное четкое разграничение, где какой мир. Выход из игры оставлял свой отпечаток, вследствие чего было искусственно понижено время, которые игроки хотят проводить в симуляции. Создатель игры хотел дать понять людям, каково жить, ощущая могущество, и сломать это ощущение, чтобы они к нему не привыкали. Если бы такой особенности не было, у человека могла бы появиться дичайшая зависимость от новых ощущений. И все же, У одного человека такой функции в шлеме не было. Ча-ха-ха, я рад нашей встрече, железная леди. Стоя на обломке здания, Уолтер Харди держал на лице высокомерную улыбку. В игре не такая крутая, как в реальности, да. Никакой команды мстителей, только свои собственные возможности. Король теней намеренно искал встречи с сильнейшими игроками, чтобы показать им свою силу. Чтобы каждому дать понять, насколько он в этой игре преуспевает. И побеждал их. Железная леди, входящая топ-3 сильнейших игроков, была лишь ступенькой на пути к становлению королем пиратов. Твое оружие уже не настолько полезное в новом мире, как было раньше. Жалкое зрелище. Жалок чувак, который днями не выходит из симуляции. У тебя хотя бы реальная жизнь есть. Тиффани Старк, которая в последнее время начала меньше играть в эту игру, с насмешкой осмотрела человека, который специально нашел ее на одном из островов и даже разломал пару зданий. После чего все ее тело начало меняться. Особенность фрукта оружия, который она съела, была в способности менять абсолютно все тело, главное создавать что-то смертельное. Роботы, которые были созданы для убийства, к этому тоже относились. Поэтому на глазах она сама покрылась крупным железным костюмом, куда более продвинутым, чем тот, что был у нее в реальности. «Я, в отличие от тебя, использую эту реальность для экспериментов. Смотри, какая большая пушка получилась. Знаешь, как больно бьет». Превратив руку в большое гранатометное оружие, огромный робот воссоздал взрыв огромной силы. Все зрители, которые пришли на этот стрим, чтобы посмотреть бой двух сильнейших игроков, подняли в чате огромный переполох. В отличие от подобных боев в реальности, у них были все функции развлечения. Возможность есть попкорн, ставить ставки и не бояться. Сайт для стримов позволял даже заказать пиццу, из-за рекламы с известными брендами. Персик в томате, железная леди его просто убьет, я не представляю, как можно блокировать такие взрывы по площади. Он же не мутант какой-то. Главное, чтобы бой был честным, один на один. М0L04K0 скрик 0 и краткое. Не, король теней вообще безумный, знаешь, каких НПС он убивал. Чувак просто не стримит, вот его силу мало кто знает, но он ебет все, что движется. Двухголовый хомрак, эти двое просто к чертям разносят город, слава Глэдос, что это происходит не в реальности. Паутинка, не упоминай ее в суе. Зрители делились на несколько сторон и болели за своего бойца, но стрим смотрели исключительно от лица железной леди, поэтому понимали, насколько ей было тяжело. Король теней создавал опасных летучих мышей, воровал тени у НПС, делая себя сильнее, и создавал двойника, с которым мог спокойно меняться местами. Хоть железная леди и была изначально выше в своем образе железного робота, но король теней постепенно становился еще выше. Мускулы становились аномально огромными, кожа становилась мертвецки синей, а каждый шаг образовывал дрожь во всем городе. Когда они разнесли все вокруг, зрители осознали, что король теней стал первым человеком, который сумел победить железную леди. На глазах более 100 000 зрителей разорвал ее костюм, и ее саму.